оскорбленные лица, пьяный факир, грустный клоун сдает пока. Туз в рукаве затер до дыр, и нет проигравших в дурака. Завтра утренник для тех, кому за, для танцев тесно выноси святых, для тех, кому против колоть глаза и на табуретку слушать стих. Эй, за роялем чего притих, чтобы не играл ты, выходит марш. Лошадка не выдержит двоих, значит остаемся, пойдет на фарш. Стой спиной, мы сначала посмотрим все. Нас уже никто не ждет домой. Продали слезы, пропили смех.